Анита Мур. Звездная мятежница. Глава первая. Беру эту. По моим губам скользнули жесткие мужские пальцы. Вы уверены? С сомнением протянул консультант. Он лихорадочно листал список моделей, пытаясь понять, откуда на складе обнаружилась новая компаньонка-секретарь. Многие обеспеченные мужчины Нью-Токи заказывали себе андроидов в сопровождение. Здоровых женщин хватало единицам, а физиологические потребности никто не отменял. Да и в других сферах ассистентка приходилась кстати. Секретарь, телохранитель, помощница и любовница в одном. К тому же стоили такие роботы, как хороший лайнер, а то и дороже. Прекрасный показатель доходов и статуса. На вид почти не отличить от идеально прекрасной женщины прошлого. Только если разрезать искусственную кожу, вместо крови и плоти там обнаруживались проводки, тубы с жидкими изолятами и электроника. Ну и слой полиуретана, чтобы трогать было приятнее и случайно не повредить ничего. «Уверен», — сообщил клиент, отступая. «Она идеальна». Я с трудом подавила довольную усмешку. Еще бы я была не идеальна. Мы смерть неделю готовили маскировку. Подбирали костюм, обрабатывали кожу, чтобы в районе суставов образовались характерные заломы. На пластичных андроидах их видно, если хорошо присмотреться. На живых людях, естественно, нет. «Куда вам ее доставить?» — подобострастно осведомился консультант после нескольких минут шороха оформляемых бумаг и характерного писка оплаты. Какая разница, откуда в магазине лишний робот, если за него хорошо заплатили? Тем более, что по отчетности все должно быть в порядке. Мирт приписала меня к предыдущей поставке. Найдет, если понадобится, никуда не денется. Моя легенда должна быть безупречна. «Я ее сейчас заберу. Батарея полная?» — уточнил покупатель. «Не беспокойся, показатели в норме», — сообщила мне тут же Мирт. Не то чтобы я нервничала, полностью полагаясь на умение Искина. Главное, чтобы настырный консультант не начал искать на мне разъем под зарядное устройство. Я ж не робот, у меня лишних отверстий нет. «Да, вот ее пульт», — услужливо отозвался продавец. Перед глазами возник небольшой экран команд. Искин заботливо вывела его дополнительно, чтобы я не гадала, что мне делать, и не ждала от нее указаний. Открыла глаза. Медленно моргнула, подражая неспешно активирующемуся роботу. Шаг вперед, грациозно, вниз на одну ступеньку. Остановка. Глаза в глаза с заказчиком. Стараюсь смотреть в одну точку, где-то за его ухом, но взгляд невольно сползает. Крепкая челюсть, густые сдвинутые к переносице брови, короткая стрижка. Такой вряд ли заработал на ассистентку, сидя в офисном кресле. Больше похож на пирата или военного. Даже сейчас смотрит на меня так, будто ожидает атаки, а не услуг интимного характера. «Представься», — потребовал он. «Андроид класса люкс, лимитированный выпуск в 6 экземплярах, кодовое название XX27. Желаете дать мне имя?» — отчеканила я. «Попозже», — хмыкнул мой новый владелец. Обошел меня кругом, оценивая едва скрывающую изгибы универсальную форму ассистенток. Она мало чем отличалась от одежды генетически здоровых женщин. Незначительный лиф, мини-шорты, скорее похожие на тросики, тонкие ремешки босоножек на гигантском каблуке. Только вместо браслетов и ошейника на висках две металлические вставки. Ох, мы смерти намучились с ними. Она предлагала сделать настоящие технические импланты. Я упиралась, мне ее хватит. Сошлись на медицинском клее из армейской аптечки. Зверская штука, как потом буду отдирать, не знаю. Может, проще было и часть кости заменить в самом деле. Неожиданно на мою ягодицу легла широкая ладонь. Потребовалась вся моя сила воли, чтобы не подпрыгнуть, не дрогнуть, не издать ни звука. Мужская рука, оценивающая, помяла упругую плоть, звонко по ней шлепнула и, наконец, отпустила. «Отличный экземпляр», — заявил мой хозяин и одобрительно приложил по моей попе еще раз, до звона и горящей кожи. Я куснула изнутри щеку, чтобы не ответить ему тем же, тем более задница у него была неплохая, Круглая, твердая на вид и мускулистая. Так и манила. «Пойдем», — скомандовал он и двинулся к выходу из магазина, унося с собой пульт. Я зашагала следом, отчаянно виляя бедрами и глядя строго перед собой. Пожалуй, с походкой на каблуках я мучилась еще сильнее, чем с приладкой фальшивых бионических имплантов на голову. Дольше так точно. Но, увы, привычные удобные сапоги и кроссы остались в прошлом. Здесь же по статусу даже роботу-женщине полагалась шпилька или устрашающего вида стрипы, больше походившие на копыта диковинного животного, чем на обувь. Бегать на ней у меня вряд ли выйдет, а вот степенно ходить потихоньку научилась. Догнав своего владельца, я подстроилась под его размашистый шаг, украдкой поглядывая по сторонам. Вопросов андроиду задавать не положено, поэтому я молчала, лишь отмечая про себя повороты и количество этажей, на которые нас возносил очередной лифт. Воздух на Ньютоке оставлял желать лучшего. Увлеченные технологиями и бионикой первопроходцы не стали тратиться на дорогостоящее терраформирование, а сразу вгрызлись машинами в толщу недр планеты. Там, на глубине, они выстроили целый лабиринт со своими небоскребами, больше напоминавшими сталактиты и сталагмиты, наполняющие гигантские рукотворные пещеры и снующими между ними верткими флайерами. Понятно, что кислород в таких условиях ценился дороже воды и уж точно дороже алмазов. Особенно учитывая, что последние частенько валялись на нижних уровнях прямо под ногами, среди щебенки. Чистый свежий воздух внезапно ударил в нос, выведя меня из полугипнотической задумчивости. Мы находились на одном из самых верхних уровней, и моему хозяину отчего-то приспичило зайти в дорогущий магазин женской одежды. Крошечный бутик, тем не менее роскошно обставленный, со своим генератором-очистителем у входа и аж двумя консультантами, которые метнулись к нам на перегонки. «Желаете одеть вашу спутницу?» Любезно улыбнулся самый быстрый. Он был чуть постарше второго и явно опытнее в подобных забегах, ведь процент получал только один из них. «Да, подберите кукле что-нибудь приличное», небрежно махнул рукой мой владелец и устроился в ближайшем кресле. Закуток для отдыха занимал чуть ли не половину бутика, оставляя место лишь для трех рядов вешалок и стойки прилавка работников. «У меня мероприятие через час. Она должна выглядеть шикарно». «О, вы как раз вовремя! Нам привезли новую коллекцию!» Рассыпался в уверениях консультант, но был остановлен величественным взмахом руки. «Тащите, что есть ее размера. Она сама выберет», — отрезал мужчина. Продавцы переглянулись, незаметно пожали плечами и поспешили исполнить прихоть заказчика. Через минуту передо мной маячили свисающие с вешалок платья самых разнообразных расцветок и фасонов. «Это», — ткнула я уверенно в изысканно синее с металлическим отливом и разрезом до талии. «Одна из самых скромных моделей». «Оно простовато, может, лучше вот это?» В качестве довода опытный работник вспушил перья на пышной оторочке ярко-розового купальника. «Что выбрала, то пусть и надевает», — снова отмахнулся мой хозяин. «Сейчас-сейчас», — заторопился консультант, чувствуя в голосе потенциального клиента нарастающее недовольство, и принялся ощупывать мой лиф в поисках застежки. Глаза моего владельца округлились, затем опасно сузились. Руки убрал. Негромко, но очень-очень холодно, посоветовал он. Продавец отдернул конечности, будто обжегшись. «Так ее же переодеть надо», — промямлил он неуверенно. В принципе, он был прав. На данный момент я кукла, робот, а не женщина. Впрочем, к настоящим женщинам отношение ничуть не лучше, чем к вещи. Но обычно их не позволяют трогать посторонним, чтобы избежать случайного повреждения метки и нарушения привязки к партнеру. Андроиду же все равно, кто к нему прикасается. А вот владельцу, похоже, не все равно. «Она сама справится», — сообщил он шокированным консультантам. «Где у вас примерочная?» «Здесь, прямо здесь», — быстро взяв себя в руки, отозвался продавец. Одно движение руки, и матовая стена из тонкого, но непрозрачного пластика окружила нас с хозяином. «Удобно». Мужчина может наблюдать, как переодевается его собственность, не вставая с кресла. «Приступай», — скомандовал владелец, не прикасаясь к пульту. Помедлив мгновение, я потянулась за спину. «Нет, подожди, дай я». Голос моего хозяина внезапно охрип. Он подался вперед, напряженно оглядывая каждый изгиб, скрытый под одеждой. «Подойди», — неизменно лаконично скомандовал он. Я безропотно шагнула вперед и, не дожидаясь следующей команды, развернулась. «Хорошая девочка», — хмыкнул мужчина и снова огладил мои ягодицы, на этот раз обеими руками. В такой позиции они оказались как раз у него перед глазами. Он не торопился, поглаживал и сжимал, приподнимал их в ладонях, словно взвешивая, и впивался пальцами, как в тесто. Консультанты по ту сторону пластика затаились и, кажется, вовсе не дышали. Тихая расслабляющая музыка, доносившаяся из динамиков, внезапно стала громче. «Догадливые», — хмыкнул позади меня хозяин. Его дыхание обожгло мою обнаженную поясницу. Он так близко. Я зажмурилась, но стало еще хуже. Жадные прикосновения теперь ощущались еще ярче и полнее. Крепкие, сильные пальцы нашли застежку шорт на ощупь и потянули их вниз. Переступив, я поняла, что теперь он смотрит прямо на мою попу. Тонкая ниточка трусиков на преграду не тянула. Неужели он собирается вот так меня трогать и дальше, прямо здесь, посреди магазина? А то и не только трогать, судя по его тяжелому дыханию. Магнитная липучка, на которой держался лиф, разошлась без сопротивления. Тяжелый топ, украшенный металлическими пластинами, упал на пол с гулким стуком. Мою грудь накрыли горячие ладони. Мужчина поднялся из кресла и теперь стоял прямо за мной, так близко, что я чувствовала исходившее от его тела тепло. Но не прикасался. Только руки, кончики пальцев, по очереди дразнившие соски, шершавые ладони, слегка царапавшие нежную кожу, отчего прямо к лону выстреливали крошечные молнии. «Очень хорошая девочка», — констатировал хозяин едва слышно, и дразнившие меня умелые прикосновения прекратились. Он снова опустился в кресло и приказал: «Повернись лицом ко мне». А когда я повиновалась, молча поманил пальцем и похлопал по подлокотникам. Надеясь, что поняла его правильно, я уперлась сначала одним коленом в кресло, потом другим, оказавшись перед ним совершенно беззащитной, с широко расставленными ногами и едва удерживая баланс. Чем он и воспользовался. Ухватив меня за бедра, рывком подтянул к себе, отодвинул трусики в сторону и приник губами к моему давно уже влажному, истекающему нетерпением лону. «Над!» — выдохнула я беззвучно. Мужчина замер, напрягся и отстранился. Хотя мне больше всего на свете хотелось, чтобы он продолжал.